Глава 36. Вот рассказ про род Исава, он же Эдом. Исав взял себе в жены двух ханаанеянок: Аду, дочь Элона Хетта, и Агаливаму, дочь Аны, дочери Цивиона Хивея, а также Басимат, дочь Измаила, сестру Невайота. От Ады у Исава родился Элифаз, от Басимат — Реуэл, а от Агаливамы — Ииуш, Елам и Корей. Это сыновья Исава, родившиеся в Ханаане. Исав собрал своих жен, сыновей, дочерей, всех своих людей, стада, весь свой скот, все добро, которое он приобрел в Ханаане, и ушел в другую страну, прочь от своего брата Иакова. У них было так много добра, что жить вместе им стало тесно. Земли, на которой они поселились, уже не хватало на двоих с их стадами. Исав поселился у горы Сеир. Исав — это Эдом. Вот рассказ про род Исава, про родителя эдомитян, жившего в Сеирских горах. Сыновья Исава — Элифаз, сын Исава от Ады, и Реуэл, сын Исава от Басимат. Сыновья Элифаза — Тиман, Амар, Цефо, Гатам и Кеназ. Тимна, наложница Элифаза, родила ему Амалека. Это потомки Исава от Ады. Сыновья Реуэла — Нахат, Зерах, Шамма и Мизза. Это потомки Исава от Басимат. От Агаливамы, дочери Аны, дочери Цивиона, у Исава родились Ииуш, Елам и Корей. Вот кланы потомков Исава. Потомки Элифаза, Исавова первенца. Клан Амара, клан Цефо, клан Кеназа, клан Корея, клан Гатама и клан Амалека. Это кланы Элифазовы, потомки Ады. Они живут в Эдомской земле. Потомки Реуэла, Исавова сына. Клан Нахата, клан Зераха, клан Шаммы и клан Миззы. Это кланы Реуэловы, потомки Исава от Басимат. Они живут в Эдомской земле. Потомки Исава от Агаливамы. Клан Ииуша, клан Елама и клан Корея. Это кланы Агаливамы, Исавовой жены, дочери Аны. Таковы потомки Исава, он же Эдом, и их кланы. Сыновья Сеира Харея, жившие в этой стране. Латан, Шовал, Цивион, Ана, Дишон, Эцер и Дишан. Это кланы Хареев, потомков Сеира, жившие в стране Эдомской. Сыновья Латана — Хори и Хемам. Сестру Латана звали Тимна. Сыновья Шовала — Алван, Манахат, Гевал, Шефо и Онам. Сыновья Цивиона — Айя и Ана. Тот самый Ана, который нашел в пустыне источник, когда пас ослов своего отца Цивиона. Дети Аны — Дишон и Агаливама, дочь Аны. Сыновья Дишона — Химдан, Эшбан, Итран и Керан. Сыновья Эцера — Билхан, Зааван и Акан. Сыновья Дишана — Уц и Аран. Таковы кланы Харреев. Клан Латана, клан Шавала, клан Цивиона, клан Аны, клан Дишона, клан Эцера и клан Дишана. Это перечень харейских кланов, живших в земле Сеир. Вот цари, которые правили в Эдоме еще до того, как появились цари у израильтян. Сперва правил в Эдоме Бела, сын Беора. Его столица звалась Динхава. Когда Бела умер, его сменил Иовав, сын Зераха из Бацры. После смерти Иовава воцарился Хушам из страны потомков Тимана. После смерти Хушама воцарился Хадад, сын Бедада, тот самый, который разбил мидьянитян на Моавских равнинах. Его столица звалась Авит. После смерти Хадада воцарился Самла из Масрики. После смерти Самлы воцарился Саул из Реховота Приречного. После смерти Саула воцарился Баал-Ханан, сын Ахбора. После смерти Баал-Ханана, сына Ахборова, воцарился Хадар. Его столица звалась Пау, а его женой была Мехитавель, дочь Матрет, дочери Ме-Захава. Вот и Исавовы кланы, их семейства, селения и имена. Клан Темны, клан Алвы, клан Иитета, клан Агаливамы, клан Элы, клан Пинона, клан Киназа, клан Тимана, клан Мифцара, клан Магдиэла и клан Ирама. Таковы кланы Эдома и их селения в стране, которой они владеют. Прародитель эдомитян — Исав.